«Ребенок — чудо», — сказал Джамхух, глядя на сияющих от радости детей силача. «Чудо ребенка в том, что он уже человек, но еще чистый». «Сладчайший мед мудрости! Выпили мои уши!» — воскликнул слухач, услышав слова Джамхуха. «Неужели только я один не могу чудо сотворить?» — сказал силач, разводя руками. «Сила, если она служит добру, — сказал Джамхух, — это самое великое чудо. Ты сейчас совершишь его. Есть у вас в запасе яйца?» «Конечно, — сказал силач, — вынеси, — попросил Джамхух. Силач поднялся в дом и, не слушая криков жены, вынес из дому корзину с яйцами. «Сейчас вы увидите чудо», — сказал Джамхух и, обращаясь к силачу, добавил, — «подбрасывай яйца как можно ближе к солнцу, только осторожно, снизу подбрасывай». Силач начал вынимать из корзины яйца и осторожным, но сильным движением стал забрасывать их высоко в небо. И они, просверкнув на солнце, таяли в бездонной синеве. Минут 15 яйца не возвращались, так высоко их забросил силач. И в наступившей тишине только раздавалось завывание жены силача и удивленное кудахтанье кур, которые тоже видели, что яйца заброшены в небо, и сейчас, выворачивая шеи, они то и дело поглядывали вверх. И вдруг чудо! Золотой дождь цыплят, взмахивающих слабыми крылышками и трепещущих в воздухе, посыпался на поляну. И тут не только дети, но и все друзья Джамхуха завизжали от восторга. Да что друзья Джамхуха, даже куры радостно закудахтали и побежали к цыплятам, и вскоре, разобравшись между собой, какие из них вылупились из их собственных яиц, разделились и стали учить своих щебечущих детей искать корм в траве. И только жена силача была недовольна. «Неправильное чудо! Неправильное чудо!» — кричала она. «Яиц было 100, а цыплят прилетело только 90!» Оказывается, пока цыпляты приземлялись на поляну, она успела их пересчитать. «Значит, 10 яиц были тухлыми», — сказал Джамхух. «Никакое чудо не заставит вылупиться цыпленка из тухлого яйца». «Никакое чудо не заставит вылупиться цыпленка из тухлого яйца», — восторженно повторял слухач слова Джамхуха, одновременно затыкая уши глушилками. «Такого шербета мудрости уши мои никогда не пили». Слухач все время следил за Джамхухом, чтобы, прежде чем он раскроет рот, успеть вытащить из ушей пробки, потому что обычные речи ему приходилось приглушать, а мудрость он хотел слышать только в непроцеженном виде. Друзья собрались в путь. Силач, слегка тряхнув дом, подставил под свои камни, чтобы дом стоял поустойчивее. «Папа, чего-нибудь вкусного принеси!» — кричали на прощание дети силача. Часа через два, когда они углубились в лес, опивало подмигнул слухачу. «А ну, послушай, что интересно, — говорит жена силача, — это мы можем». Слухач вытащил из ушей глушилки, слегка повел головой, ища нужный источник звука, найдя, замер. «Кур, «Распугаете цыплят, передушите», — сказал он. «Вот что она кричит.